Там обе женщины уже ждали его. Они омыли ему руки теплой водой из стоящего на огне горшка. Высушили их и посыпали красным порошком, отчего Мэтью стиснул зубы и едва не закричал от боли. Но он твердо решил, что не даст повода над собой смеяться. Потом ему покрыли ладони липкой жидкостью с запахом сосновой смолы, и она была так же прохладна, как до того горяча была боль. Руки закрыли лентами белой материи, замотали сверху кожаной полосой и завязали, как перчатки без пальцев. Сестры что-то говорили, хотели, чтобы он что-то сделал, а прохожий не вошел в дом, и Мэтью был в полной растерянности. Тогда одна из женщин перевернула большой деревянный горшок в углу комнаты и села на него, предложив Мэтью сделать то же самое. Когда он опустился на этот импровизированный стул, сестры сняли с него ботинки Грейтхауза и точно так же обошлись с истертыми ногами. Тот же порошок и та же смолистая жидкость. Потом повторили процесс с материей и кожными полосками, завязав каждую на подъеме стопы. Мэтью хотел было встать, но они удержали его за плечи. Из глиняного кувшина с высоким горлом в чашку размером с кулак налили какой-то подозрительный черный эликсир и поднесли Мэтью к губам. Оставалось только выпить эту жидкость. И хотя она пахла мокрой землей, вкус оказался неожиданно приятным, как у перебродившего сока винограда или ягод. Его заставили выпить все до дна, после чего в голове зашумело, и язык стал как меховой. На дне чашки остался осадок, похожий на черный речной ил. «Вот», — сказал прохожий, входя в дом, — «эти тебе подойдут». И протянул Мэтью пару мокасин. Новыми их никак было не назвать, но с виду достаточно прочные. Мэтью взял, примерил. Мокасины подошли, даже оказались удобными. «В них сегодня спи», — сказал прохожий. «Привыкни к ним. Эти английские ботинки для путешествия никак не подходят». «Спасибо. И где я буду спать?» «Рядом с моим домом, на земле. Я тебе дам одеяло. Спать на земле тебе тоже надо привыкать. Кроме того», — добавил он, — «ночью приходят мои демоны». Мэтью кивнул, решив, что намного лучше спать на земле, чем быть свидетелем посещения прохожего демонами, каковы бы они ни были. «Сегодня вечером хорошо поедим», — продолжал прохожий. «Но тебе рано захочется спать после...» Он запнулся. «Для того, что ты пил, нет английского слова, но сестры знают свое дело. Мы выйдем на рассвете, пойдем налегке и быстро. Настолько быстро, насколько у тебя получится». «Мы?» «Ты один никогда этого человека не найдешь. Я тебе сказал, мне часы понравились». Мэтью отметил, что часы по-прежнему у него в руках. «Отлично». То ли действовал напиток, то ли это нахлынула волна облегчения. «Я тебе опять благодарен». «Благодарить будешь, когда мы его поймаем. А пока это, как говорят у вас, англичан, дело будущего». Мэтью встал в своей новой обуви. Подошел к гамаку, где лежал с закрытыми глазами безмолвный Грейтхауз, опутанный пеленами. Он вспомнил, что говорил ему Грейтхауз в то утро у Салли Олмонд. «Я не могу быть с тобой все время, и мне очень было бы обидно увидеть на твоей могиле год 1702». «И мне тоже», — сказал Мэтью тихо. Но не менее важно, и даже гораздо важнее, было не дать Слоттеру оставить на своем пути новые могилы. Мэтью молился о том, чтобы успеть, и чтобы, когда придет время, у него хватило сил и ума, выбравшись из самой глубокой ямы ада для тех, кто считает себя самым умным, не просто оказаться равным этому монстру, но и превзойти его. Но это, как говорят у англичан и индейцев, дело будущего.